Компания «Сидиком» представляет. Кругозор. Мир интересных фактов и неразгаданных тайн. Жизнь замечательных людей. Совместный проект компании «Сидиком» и издательства «Молодая гвардия».